мой человек зайдет к тебе». Снова пауза. Долг закрыт. На том конце послышались гудки. Бояр дрожащими руками положил трубку и закрыл лицо ладонями, уперев локти в колени. Плечи его затряслись. Выехать на ночь глядя из стаба удалось на удивление легко. Да, их поначалу хотели завернуть обратно, но переговорив по рации с кем-то, главный по смене дал добро на открытие ворот. Уже оказавшись за стеной, провожаемые лучами прожекторов, люди в машине все ожидали команды стоп и выстрелов поверх. Ничего не случилось, им дали уехать. Только скрывшись в лесу за полосой отчуждения, нюхач позволил себе короткую остановку, дух перевести и хоть немного скинуть напряжение. «Думал, что стопнут нас», — произнес он в полной темноте. «Огни в машине не горели». «Ага», — согласился Бас, — «я так вообще выстрелов ожидал. Почему нас так легко отпустили?» Нюхач пожал плечами. «Правда, этого никто не видел. Может, бояр рассказал все и впереди нас где-то уже ожидает комитет по встрече. Хотя в ночь только психи вроде нас согласятся выйти. Но и у главного таких хватает. Награду объявит хорошую, многие тогда подтянутся. А может и молчит знахарь». Постояли еще с минуту, окончательно успокаиваясь, и нюхач тронулся дальше. Ехать решили по ближней объездной дороге и уже потом рвануть к пеклу. Направление нюхач знал, так что время не потеряют. Когда полностью стемнело, за руль пересел горец, так как он единственный мог хоть как-то видеть в темноте. Машина хоть и была проста в управлении, но ему все же пришлось некоторое время привыкать. Ехал он медленно, не больше 30 км в час, временами прокачивая обстановку вокруг. Спешить сейчас было опасно, но и хотелось уехать подальше от ставшего недружелюбным стаба. Сойка через некоторое время уснула, Бас и Мятный тоже задремали. Не спал только нюхач, изредка перебрасывающийся парой фраз с горцем. Пока объезжали стаб, зараженных не было, но стоило отъехать на десяток километров, машину уже частенько провожали голодными взглядами. Пока еще низшие, пусть и развитые. «Несладко погоне придется», — подумал горец, — «но тем и лучше». К рассвету удалось преодолеть порядка 40 километров, не считая тех почти 10, что потребовались на объезд стаба. Нюхач к тому времени тоже спал. Горец его толкнул. «Надо бы встать, отдохнуть немного», — тот в ответ что-то буркнул, потер ладонями лицо и уже нормально ответил. «Башню проезжал, по правой стороне должна водонапорка быть». Не обращал внимания. «Вроде нет, по идее о». «Вот и она, туда и сворачивай». Как по заказу, деревья по правой стороне расступились, и на пустыре рядом с обгоревшим островом дома стояла высокая, метров 20 башня. Кирпич был уже выщербленный и потемневший, не только от времени, отметил горец. Во многих местах были следы от выстрелов и подпалины. «Кого это тут так?» – присвистнул парень. «Да были тут, залетные, с год назад. В доме их сожгли кучу, остальные в башне спрятались. Обвалить не вышло». Селенок тогда не хватило, но пошумели хорошо, твари набежала уйма, наши и ушли, а муры тут в осаде остались, нехорошее место, но мы внутрь заходить и не будем, дела свои справим только. Горец хмыкнул, ему тоже не нравилась эта башня, что-то в ней было зловещее. Машину горец остановил как можно дальше от строения, остальные тоже проснулись. Утро всем, давайте наружу, делаем свои дела, перекусываем быстро и дальше едем, место тут не очень. Да и погоня возможна, сами знаете. Минут через 10 люди молча уплетали завтрак, мысленно поблагодарив крикливую. Доедаем и валим. Стая на подходе. Рыл 30, не меньше. Навелись на нас. Минут 5 еще есть. Через лес ломится. Откуда? Начал было нюхач, но потом быстро затолкал в себя остаток толстого бутерброда и запил чаем из термоса. Остальные уже рассаживались. Я за руль, бросил нюхач. Парень в ответ кивнул. Мощно рыкнул двигателем трофейный тигр и машина, разбрасывая комья земли, развернулась, выезжая на дорогу. Минуты через две горец сказал сидящим сзади Басу и Мятному: «Встаньте за пулемет кто-нибудь, твари на перерез пошли, как скажу, дайте очередь в лес, должны отстать будут, выс, элиты с ними нет, но развиты до предела все». Бас кивнул, через полминуты он уже вертел пулеметом, проверяя ход механизма, потянулись томительные секунды. Сильно никто не волновался, Сойка безоговорочно доверяла горцу, нюхач в принципе тоже, хотя и проскакивало волнение, а Бас с Мятным были просто напряжены, как перед обычным боем, твари-то они, считай, и не видели. «Бас, давай, на 3 часа по ходу движения, метра полтора-два над землей», — крикнул Горец. Бас чуть довернул вертлюк, и тут же загрохотали выстрелы. Бил короткими очередями. Горец через несколько секунд хлопнул его по бедру, останавливая. Выстрелы стихли. «Ну?» — спросил Нюхач. «Отошли. Троих самых резвых Бас уложил. Жрут теперь, не до нас им. Сюрприз погоне будет. Бас, можешь спускаться. Хорошо сработал». Через десяток секунд боец прикрыл люк и уселся на свое место, вопросительно посмотрев на Горца. «Троих снял, молодец». Бас удивился. «Я и не видел никого. Как ты сказал, так и стрелял. Нормально», — вклинился Нюхач. «Погоня, говоришь? Хотя, куда ж без нее. Только вот откуда они знать могут, куда мы едем? Предчувствие какое-то, будто следят за нами и вот-вот нагонит. Плохо, если так, значит, на дальнем форпосте тоже могут быть в курсе. И меня чуйка грызет, но думал, это от того, что к пеклу снова едем». «Что за форпост?» — спросил Бас. «В километре от дороги будет, почти перед самой границей. Туда штрафников ссылают. Две команды там дежурит, 20 человек. Ну и сами штрафники, еще рыл 30. И дорога одна, как назло. Прямой связи от стаба с ними нет, но ретрансляторы стоят. Если нигде по направлению перезагрузки за ночь не случилось, то им уже сообщили». Нюхач перевел дыхание. «Два бытера у них, машины с пулеметами встрять можем. И не объехать никак, леса вокруг, на колесах не протиснуться». Тем временем в стабе, где связь с дальним, орал человек в брюках и рубашке с коротким рукавом на паренька, сидящего у радиостанции. «Так нету видно, ночью перезагрузка была, шум один», — втянув голову в плечи, отвечал тот. «Ё вашу мать, налаживай, как хочешь, но чтобы меня там услышали». Главный был зол. Две группы ушли в погоню с утра. Эти беглецы еще, чтоб их, к пеклу рванули. Выехали с восточных ворот, а поехали на запад. Вот чего они туда поперлись. Как назло, еще и лучший сенс, волына, нажрался укрикливый. Пришлось Каспера отправлять. То же время потеряли, пока направление определили. И эти уроды всю ночь двигались, фора у них хорошая. Но девку заполучить нужно. С таким даром стаб процветать еще будет. Да и самому польза, приручить девчонку только нужно. А нет, так и силой можно. Терять такого человека нельзя, никак нельзя. Вот какого хрена этот баран-бояр сразу не доложил. Клятва, мать ее. Главный со злости метнул пустую чашку в стену. Связист вздрогнул. И времени действия метки все меньше. Ищи ветра в поле потом. Ну что у тебя там? Нет связи. Да и мягкий знак вас всех. Сжал от бессилия челюсть мужчина. Как свяжешься, за мной сразу бойца пошли. Есть. Тихо вокруг, нет никого, произнес Горец. Машина медленно ехала по дороге. По правую сторону, в поле, виднелось здание, то ли электростанция, то ли бывший цех завода, обнесенный высокой и мощной, даже с дороги видно, стеной. Дальний форпост. Везет нам, нет, видимо, связи, сказал Нюхач. Оно и к лучшему, погоню встретить проще, чем самим в засаду влететь. А не лучше скрыться от них, чем рисковать? — спросила Сойка. Ей совсем не нравилась перспектива снова под огнем оказаться. Лучше сразу отбить желание за нами гоняться. Оглядываться всю дорогу не вариант, — сказал Бас. Нюхач с Мятным только кивнули, соглашаясь. Так и миновали этот отрезок. Впереди город будет. Периода перезагрузки не знаю, осторожными нужно быть, — чуть позже сказал Нюхач. — Пируют там. Ночью провал был или вечером вчера, — произнес Горец. — Есть объезд. Рейдер за рулем выругался. — Объезд-то есть, но крюк дадим большой. Время потеряем. И между двух городских кластеров ехать придется. Если один перегрузился, то со второго твари валит туда на свежие. Что делаем тогда? — спросил Бас. — Можно вдоль этих кластеров поехать. Крюк еще больше выйдет, но рядом с городами ехать не придется. Тогда и погоню встретить можно, — сказал Горец. — А если там народа до хрена будет? — спросил Мятный. Этот момент был самым скользким. Сколько главный пошлет человек? С одной стороны, ему не нужна огласка, значит, пошлет своих доверенных. Сколько там у него в личной гвардии? Человек 40 точно наберется. Всех он не отправит, но рассчитывать из худшего нужно. И по-любому они еще на форпост заглянут. Сколько там могут взять? Да хоть всех. Штрафников не жалко. Но опять же, это трата времени, и они это понимают. Значит, рассчитывать стоит на количество не меньше взвода. Много. Горец снова, будто мысли прочел. Основную массу я на себя взять могу. Встречу их первым. Потом и вы подключитесь. С местом только определиться нужно. Так себе план, протянул Рейдер. Предложи лучше. Найдем место, укрепимся, замаскируемся. Бас, вы же должны знать, как это делается. Сколько у нас? 3 мины есть. Поставить впереди, метрах в 200 от засады. Стопнуть погоню. Я начну, померцаю там, кипиш устрою, а потом вы подключитесь. Бойцы молчали, вертели идею горца и так эдак. В принципе, могло бы и выгореть. Нужно транспорт у них выбить, сказал Мятный. Места здесь, я так понимаю, уже опасные, а без колес им куда? Мы и уехать успеем. У нас ни мух, ни РПГ, ответил Бас. Мины вручную взрывать нужно. Сколько? 50 метров у нас провода. Это все хорошо, если они без Синса. Он нас еще на подъезде срисует и амбит в засаде. Минут 20 еще прошло в обсуждении различных вариантов действий, но в итоге сошлись на том, что предложил горец, с поправками, разве что. Еще через полчаса Нюхач объявил, что города позади и до самой границы будет лес. Тем временем в стабе. Ну, что там? Связист подал главному наушники радиостанции. Мужчина надел их, в ушах сразу затрещали помехи. Центр на связи, докладывайте. Что со связью? Прием. На том конце запершило, потом пару раз еще треснуло и более-менее слышным голосом ответили. Рябой на связи, от форпоста помощи не будет. Цель продвигается медленно, вдоль городов, час-полтора от нас. Прием. Рябой, а где Орех? Что в форпосте? Перезагрузка рынка вчера была, выходили в рейд, хорошо чистанули, даже троих свежих вытащили. Ну и нажрались на радостях всем гарнизоном. 5 дежурных только в более-менее вменяемом состоянии. Связист вообще еле лыко вяжет. Прием. Главный, мало сказать, опешил. Лицо его налилось краской, а в глазах стоял такой гнев, что паренек-связист желал сейчас быть подальше отсюда. Да они там что, охли в край все, да я сгною сук этих. Ореха на связь мне, живо. Нет, энны краткое. Время не теряйте, выдвигайтесь дальше. Цель приоритетна, дежурных этих с собой, мясом пойдут, с остальными на обратном пути разберемся. Ух, сы, как понял, Рябой, прием, есть, выдвигаемся дальше, дежурных с собой, конец связи. Главный снял наушники, такой подставы он никак не ожидал, а ты хуле вылупился. Вызверился Клин на связиста, уходя. Встретить погоню решили на стыке леса и поля. Тигр загнали в заросли возле опушки чуть в стороне от дороги, чтобы можно было поддержать из пулемета. Машину забросали ветками, так что ее и не видно было. Там остались Бас и Сойка. Мятный и Нюхач спрятались на краю поля, по обеим сторонам от дороги. Сектор обстрела прекрасный. С собой набрали еще и вагов. 2 из 3 имеющихся монки расположили метрах в 200 от позиций. Прикопали их не напротив друг друга, а на расстоянии метров в 15 тоже по обеим сторонам дороги. Взрывать нужно было в момент, когда первая машина поравняется с ближней к лесу миной. Взрыв будет одновременный. Потом в дело вступит горец. Сначала забросает гранатами, благо кидает он их далеко и быстро, на камнях попробовал. Потом уже и сам пойдет шороха наводить. После этого, по команде горца, работает пулемет и Нюхач с Мятным. Конечно, если будет кого работать уже. Сойка, когда определились с планом и ролями каждого, чуть истерику не устроила, но горец смог ее успокоить. Места она все равно себе не находила, сидя сейчас в машине под 2 бронежилетами. Горец строго-настрого запретил ей высовываться, что бы ни случилось. Спорить она не стала, парень был очень убедителен. Время тянулось, как улитка. Все ждали гостей. Погоня. После разноса, устроенного Рябым на форпосте, в плюсе было всего 5 человек. И то, бойцы из них сейчас были так себе. Вон, сидят в кунге, живчиком отпиваются, а в форпосте форменное БЛ-ство было. После удачного рейда в перезагрузившийся город устроили всеобщую пьянку. Но самое поганое, что старший гарнизона, Орех, приказал не отвечать на вызовы из центра, мол, спишут на перезагрузку. Насколько часто так нарушался порядок, известно не было. Сейчас колонна из 3 машин медленно продвигалась по дороге, по которой буквально с час назад ехали беглецы. Рябой не совсем понимал задачу, вернее, приказ-то был четкий, девчонку захватить целой и невредимой, остальных в расход. И строго-настрого было приказано девчонку эту не касаться, по возможности вырубить или спеком накачать. Не понимал Рябой одного, что могли натворить эти люди. А с ними и Нюхач был, герой пекла, можно сказать, здравый мужик и честный рейдер. За что их убивать? Да еще и народа собрали, аж 20 человек опытных бойцов. Набрали бы и еще, не случись такой херни в форпосте. Вот и обдумывал Рябой, прикидывал варианты так редок. Всего 5 человек, бойцы 4, девчонка не в счет. Хват еще этот, горец. Как-то все неправильно. И чуйка, нет-нет, но царапала нервы рейдеру. «Каспер, что там с направлением?» Спросил он одного из близнецов. «Слабеет метка, почти не ощущаю, но направление четкое. И не пойму, или остановились они, или медленно двигаются сейчас. Догнать должны уже скоро». Рябой кивнул. «Что ж, скоро все и решится». Минут через 10 выехали на огромное поле. В километре, может больше, впереди виднелся лес. Рейдер взял тангенту рации. «Голова на связи. Всем в оба смотреть. Впереди, возможно, засада. И готовимся, скоро нагоним беглецов». «Засада», усмехнулся про себя Рябой. «На их месте он сейчас бы рвал когти подальше. Кстати, умный ход с их стороны, но рискованный. Уехали из стаба на восток, а сами в ночь рванули к пеклу. Там их никто не ждал. Если бы не метка бояра, потеряли бы их. До леса оставалось уже 300 метров. Рябой снова обратился к Сенсу. Чуйка начала подвывать уж очень настойчиво. «Что-нибудь есть? Место опасное, не нравится мне что-то». Каспер нахмурился и через несколько секунд ответил. «Что-то я не пойму». Пока он раздумывал, колонна проехала еще 100 метров и вдруг навалилась. Навалилась так резко, что волосы дыбом встали. «Стой!» – заорал Каспер, но было поздно. Сильнейший грохот, резкая нестерпимая вспышка боли во всем теле, и все померкло. Горец наблюдал за колонной из 3 машин, едущей по полю. Сенса, вернее, его дар, парень почувствовал сразу. Как у высших, только слабее. Скрыться не проблема. На земле перед ним лежали 6 гранат, с уже отогнутыми усиками, а в руке был взрыватель для монок. Тут же в землю были воткнуты серпы. Ни автомат, ни пистолет он брать не стал. В тесном контакте толку от них не будет. Вот колонне осталось уже 100 метров до мины. Горец начал вгонять себя в боевое состояние. Ему ведь 50 метров до колонны бежать, еще и гранаты бросать. Секунд через 21-я машина, нечто похожее на их «Тигр», только с решетками на окнах и нашитыми листами стали по бортам, въехала в зону поражения мины. Судя по эмоциям, люди всполошились. Резкий выброс отчетливого страха, непонимание, тревога. «Пора», — подумал Горец, поворачивая ручку взрывателя и одновременно падая на землю. Грохнуло так, что у парня уши заложило. Секунду спустя, когда выше травы прожужжали осколки и взорвалось еще что-то, Горец по одной, в течение 5 секунд, разбросал гранаты и снова пригнулся. Через несколько секунд раздались хлопки. Звук был гораздо слабее, чем от мин. Еще секунда, и Горец несется к размочаленной колонне. Меньше всего пострадал грузовик. Он был в центре колонны, но досталось и ему. Одна или 2 гранаты залетели точно между кунгом и приваренной металлической сеткой. Первую машину взрывом отбросила с дороги в поле и почти разорвала пополам. Там все погибли, отметил про себя парень. Последней машине тоже сильно досталось, но там даже выжил кто-то. Орали. Орали надсадно, до хрипоты. Целых и способных вести бой не было. Все люди, что вели погоню, были ранены в той или иной степени. И к ним пришла смерть в образе человека с черными глазами. Около минуты ему понадобилось, чтобы добить всех оставшихся в живых. Чуть больше 10 человек. Кто-то был просто контужен, кого-то посекло осколками. Кому-то не повезло лишиться конечностей. Холодно, как машина, без эмоций, Горец прошелся по этому месту, лишая жизни людей. Людей, которые шли по его следу, чтобы убить его враги. Качнув напоследок обстановку, Горец убедился, что живых нет. Теперь убираться нужно. До города не так и далеко, а нашумели они сильно. Да и вокруг тварей достаточно, обязательно на огонек заглянут. Сойка бросилась Горцу на шею, стоило ему оказаться в пределах досягаемости. Потом осмотрела его. «Не моя», — ответил он на ее тревожный взгляд, направленный на пятна крови на одежде. Мятный все косился в сторону дымящих машин. «Даже стрельнуть не пришлось», — немного разочарованно произнес он. «Хорошо же», — сказал Бас, — «повезло нам. Не ожидали они здесь засады, и мины отлично сработали. Да и ты, Горец, будто всю жизнь метанием гранат занимался». Густо положил. «Выжил кто?» «С 10 примерно, но все ранены были». У Сойки в глазах застыл вопрос. Горец взглянул на нее. «Теперь их нет, убил. И сделал бы так еще 100 раз. Это враги. Они шли убивать нас». Потом он посмотрел на нюхача. «Поехали быстрее. Твари пока не ощущаю, но уверен, что скоро заявится». Люди засуетились. Машину от веток особо не стали очищать. Так, лишь бы не мешало. Минут через 5, рыкнув двигателем, Тигр выбрался на дорогу и поехал прочь от побоища, а еще минут через 10 к чадящим машинам вышла стая из десятка тварей. Двух особо ретивых бегунов тут же порвал вожак, только вошедший в силу элитник. Чудище принялось за еду, отрывая от тела огромные куски и не жуя, проглатывая. «Как думаете, погоня еще будет?» – спросила Сойка, когда они отъехали на пару километров. Ответил Бас: «Вряд ли, но исходить лучше из худшего. Вопрос в другом, как они так четко на нас вышли, будто знали, куда мы едем». «Тоже об этом думал», — сказал Нюхач, объезжая колдобину на дороге. «Может, у кого из них дар был подходящий. Сейчас это, в принципе, неважно, благо их положили всех. Другое дело, намалевала ли Веда в наши менты Картычева плохого или нет. Если да, то в ближние стабы нам путь заказан, а со временем и по дальним разойдутся. Хотя в ближние нам и так соваться не с руки, у главного связи хорошие, достанут нас, так что ехать нужно подальше, вглубь обитаемых земель, затеряться там проще, тяжелее с добычей», — произнес Горец. «Сам же говорил, в тех краях с высшими солитой, туго, а мне, сам знаешь, они необходимы». «Тоже верно», — после паузы Нюхач добавил, — «так-то у границы полностабов должно быть, отмороженного народа куча, трейсеров в смысле, вполне можем нормально вписаться где-нибудь. Значит, едем вдоль пекла сколько возможно, ищем нормальный стаб и обживаемся там», — попытался подытожить Мятный. «Вроде того», — ответил Нюхач, — «махнем в обратную на север. По слухам, там где-то начинаются смешанные кластера, иностранцы, имею в виду. В самом пекле я до таких осколков больше месяца шагал, от дома, но там и расстояния по-другому ощущаются», — снова вставил слово Горец. «Ладно, чего раньше времени загадывать, так и ехали». Нюхач все не переставал удивляться спокойной езде. Будучи еще с отрядом на рейдах, в этих местах не проходило и получаса без стычек с зараженными. И это в большой колонне, при стволах. А сейчас что? Одна машина, пусть и бронированная, но для большинства здесь обитающих тварей не препятствие, и спокойно едут. Лишь Горец время от времени по сторонам взгляды бросает. Да уж, без его этих серпов и дара или ауры, Нюхач все не мог понять, их бы давно уже сожрали. Часа через полтора, когда отмахали уже больше 30 километров по разным дорогам, Горец выразил общее молчаливое желание: «Встанем, может, перекусим?» Нюхач кивнул. Остановиться нужно было, не только передохнуть, но и машину дозаправить. Тоже вопрос. Топливо в дальнейшем где-то брать нужно, раз уж в такой путь собрались. Минут через 20 впереди показался поворот с основной дороги и потертый, старый указатель, Поспилково 2 км. «Вот интересно, есть ли тут эта деревня?» — непонятно у кого спросил Бас. Вопрос был хороший. Улей мог и не забросить сюда этот поселок вместе с перекрестком и указателем. Но все равно Нюхач свернул с дороги. Минут через 10 езды по ухабистой лесной дороге машина выехала к распахнутым железным воротам. В обе стороны в лес уходил высокий бетонный забор. Чуть дальше за воротами была будка КПП с огрызком шлагбаума. Нюхач остановился. «Вот тебе и Поспилково. Часть, что ли, какая-то? На летний лагерь не похоже. Вон и казармы впереди. Или бараки», — сказал рейдер и обратился уже к Горцу. «Что-то ощущаешь?» Тот с полминуты молчал и ответил: «Размяться придется. Низших штук 40, но все они какие-то слабые. Пустыши, наверное. И осколок этот давно не перезагружался. Вообще, странное что-то с ним. Стаб?» — предположил Мятный. «Нет, тут зараженных тогда не было бы», — ответил уже Нюхач. «Кто-нибудь за пулемет встаньте. Остальные на улицу и смотрим в оба. Место для машины найдем и зачистим тут все. Странно вообще-то, да. Много раз в этих краях бывали, а этой базы или что это, не находили. Да и знали бы, если кто нашел. Такое не скроешь. До форпоста рукой подать». Он взглянул на друзей. «Всем настороже быть». Так и поступили. Горец с серпами и Сойка со своим новым автоматом с накрученным глушителем шли справа от машины. Бас встал за пулемет, а Мятный шел чуть впереди слева. Военная часть, а это была именно она, по площади была совсем небольшой. Сразу после КПП, за узкой дорогой был плац, метров 50 на 50. Слева и справа были двухэтажные казармы с двумя выходами. За плацем был, видимо, штаб части. Такое же двухэтажное здание, разве что с одним входом по центру. Что странно, и это отметили все, не было останков. Был обычный мусор, который со временем появляется при отсутствии людей. Обрывки бумаг, веточки, листья. Укромных мест не было, все на виду. Поэтому машину решили завести за штаб, чтобы со стороны ворот хотя бы не было видно. Следы они, конечно, оставили, но никак иначе и не вышло бы. Двигались прямо через плац, чтобы никакая тварь из окна не прыгнула. Пусть горец и ощущает их далеко, но обычную осторожность никто не отменял. Не доехав до штаба метров 15, горец вдруг вскинул кулак вверх. Люди разом встали. Бас начал перебирать сектора, мятный со своей стороны тоже. Сойка завертела головой в разные стороны. «Что?» – отозвался в наушнике нюхач. Канал связи они уже давно настроили и могли общаться по рациям с гарнитурами, которые докупили в стабе. «Хрень какая-то впереди, за зданием. Схожу посмотрю», Сойка было вскинулась, но нюхач ее опередил. «Идем все вместе, все равно машину туда загонять», горец пожал плечами. Опасности он не ощущал, странным было местонахождение зараженных. Они все были за зданием, в них еле теплилась жизнь, но голод никуда не делся, стал лишь сильнее. Минуты через две осторожного продвижения между зданиями люди вышли на второй плац, копию первого. Также расположенные по обеим сторонам казармы и за плацем были площадки для физподготовки. А вот на самом плацу картина, представшая перед людьми, поражала своей извращенной скрупулезностью и жестокостью. На окровавленном асфальте лежали тела, именно тела, без ног, без рук, полумертвые уже пустыши. Урчать, как это делают все зараженные, они не могли. У них были вырваны нижние челюсти и языки. Сейчас эти изуродованные, еле живые обрубки могли лишь глухо хрипеть, сил даже на вдох почти не было. И ладно бы это, ну нашинковал кто-то несколько десятков зараженных, мало ли психов. Нет, тела были выложены в форме перевернутого креста, если смотреть с той стороны, где сейчас были люди. А на месте пересечения линий был круг. Отрезанные конечности были тут же, разложены какими-то непонятными знаками или рунами вокруг этого кровавого креста. Бойцы и нюхач глухо матерились, тут же крестясь. Сойку рвало, она отвернулась от страшной картины и оперлась о борт машины. Горец и сам был поражен, но перед ним сейчас была не ужасная картина, крови и изуверств он в пекле насмотрелся, а очередная загадка. Он медленно пошел к центру этого креста, к тому самому кругу, осторожно перешагивая сложенные из конечностей знаки и особенно густые лужи крови. Мозг пытался за что-то зацепиться, какая-то мысль или картинка все ускользали от внимания парня. Подойдя к кругу, размер его был около 2 метра в диаметре, горец поморщился. В центре было чистое от крови пятно в форме раскинувшего в стороны руки человека, тот же крест. Парень поднял взгляд на здание штаба. Крыша центрального входа была одновременно и балконом второго этажа. Видимо, в родном мире оттуда военным толкали речи их командиры. И видимо оттуда же, только уже тут, в улье, руководили и обрядом, или ритуалом, в этом сомнении у горца уже не было. Стена здания вокруг этого балкона была размалевана такими же знаками и перевернутыми крестами, и рисовали их не краской, а еще к стене было прибито 2 тела, головами вниз, и также их руки были раскинуты в стороны, тела были выпотрошены, внутренности свисали вниз некрасивыми косами. Парень прикрыл глаза и втянул воздух, прокачивая эмоциональный фон через себя. Он сразу же отсек эмоции своих товарищей, пытаясь нащупать следы того, что здесь произошло. Благоговение, почитание, радость, безграничная преданность, радость от осознания свершившегося чего. Смерти живых горец не ощутил, значит это не жертвоприношение. Вожделение, страсть, опьянение. Человека в центре круга не убивали, облили кровью зараженных. Зачем? Какое-то посвящение. Возможно, вспомнилась та тварь на грузовике сектантов, и кресты такие же на их машинах были. Одни и те же люди. Горец медленно повернулся вокруг оси, осматривая все вокруг. Вот там, возле края плаца ровными рядами стояли люди, тоже несколько десятков. Их следы явно просматривались на пыльном асфальте. Да уж, что бы тут ни произошло, но это за гранью разумности. Горец мотнул головой, отгоняя наваждение и также, не наступая на останки, вернулся к своим. Люди стояли кучкой возле машины. Сойка сидела на переднем сиденье, прикрыв глаза, бледная, как мел. Парни тоже румяностью не отличались и смотреть старались куда угодно, только не на плац. Настроение у всех было подавленным. «Едем отсюда. Плохое место. И осколок тоже непонятный». Товарищи будто только и ждали этих слов. Тут же попрыгали в машину. Горец еще раз осмотрелся, медленно залезая на заднее кресло. Он так и не понял, что же ему не давало покоя, и почему все окружающее казалось неправильным. Тигр качнуло, нюхач начал сдавать назад, особо не заботясь о людях. Выехав на другой плац, рейдер развернул машину и направил ее к воротам. Когда звук двигателя машины затих, из тени одной из казарм вышел человек. Одет он был в длинный потертый кожаный плащ. На голове был одет такой же потертый стетсон, скрывающий тенью от полей верхнюю половину лица. Видно было только густую седую бороду. Из-за спины торчал ствол винтовки. На плечах лямки от рюкзака, на поясе патронтаж с парой пристегнутых небольших подсумков. На ногах отутюженные кирзовые сапоги. Он накинул взглядом место ритуала и повел рукой. Через секунду давно запекшаяся кровь на плацу, телах зараженных, стенах здания, вдруг вспыхнула голубоватым пламенем. Затрещало, огонь нашел себе пищу, а человек еще раз оглядел начинающийся пожар и тихо прошептал: «Эх, Марфа, Марфа, что же вытворяешь ты, погонь проклятая?» Потом старик задумчиво посмотрел в сторону уехавших людей и перекрестил их вслед. «Благословлены будьте, воины, береги девчонку, горец, кем бы ты ни был, она судьба твоя и твоя жизнь, и до встречи», — снова прошептал он и, развернувшись, зашагал по траве к пролому в бетонной ограде. «Нюхач, назад!» — вдруг рявкнул горец. Тот от неожиданности резко затормозил, а остальные похватались за петли, потом уже за оружие. «Чего? Что случилось?» — не понял рейдер. «Обратно давай, быстрее!» Было видно, что горец очень взволнован. «Да что случилось-то?» — рявкнул уже нюхач, но тигра начал разворачивать. Дорога в лесу была узкой, хорошо без насыпи. Пришлось вламываться в подлесок. Развернувшись, нюхач погнал машину обратно. «Ты скажешь, что произошло?» Рейдер посмотрел на парня через зеркало. Тот лишь головой мотнул, мол, потом. Минуты через две езды люди снова поразились. Дорогу и лес впереди сплошной стеной перекрывал туман кисляка. Перезагрузка явно только началась. Нюхач оставил машину, и все вышли наружу. «Это...» — запнулся Бас. «Вовремя же мы слиняли», — протянул нюхач. «Горец, сказать ничего не хочешь?» Парень был одновременно и удивленный, и огорченный, зол непонятно на кого. «Там кроме нас еще кто-то был. Не смог ощутить его. Никогда такого не было». Нюхач вскинул брови от удивления. Он-то уже начал считать горца чуть ли не всемогущим. «А тут такое. В смысле?» «Да, нюхач, в смысле совсем. Вас ощущаю, твари в полукилометре от нас тоже ощущаю. А вот этого незнакомца не смог. И перезагрузки этой не чувствую». Он махнул рукой в сторону сверкающей от молнии стены тумана. «А ты сейчас почувствовал, что там был кто-то? Кстати, не повезло ему, если под откат попал. Этот не попал, и не знаю, благословил он нас. Не спрашивайте, сам не понимаю, как это, говорят, осенило меня, будто ветерком свежим обдуло. Не знаю». Нюхач посмотрел на горца, как на умалишенного. «Я тоже ощутила что-то похожее, не обратила внимания, правда». «Горец не бредит», — встала рядом с парнем Сойка. Нюхач лишь головой покачал. Столь насыщенной событиями, загадочными событиями, его жизнь еще не была. Про тех же сектантов он только слышал, а тут уже второй раз с ними сталкивается. «Горец, Сойка, это хрень на плацу в заброшенной части. Кстати, она перезагрузится сейчас. А что вообще происходит? Я вот не понял, что за экспозиция там была? Почему обратно повернули? И туман этот, неспроста ведь это ж...» — спросил Мятный. Нюхач коротко рассказал о детях Стикса, о встрече с ними, когда Сойка чуть не погибла. Туман тем временем начал рассасываться, постепенно расходясь клочьями. И люди снова были поражены, уже в который раз за этот короткий срок. Ни ворот, ни бетонной ограды, ни зданий военной части не было. Впереди был практически такой же лесной проселок, разве что лес был сосновый и без подлеска. Нюхач от удивления на машину оперся, и казалось, его глаза сейчас выпадут из глазниц. «И мертвые с косами стоят», — прошептал он непонятную фразу, — «блуждающий кластер, и мы живыми из него вышли, только слухи ходили и на тебе, а выродки эти явно знали, что это за место, и вот почему наши никогда не натыкались на этот кластер в ПИУ. Валим отсюда и побыстрее». «Что за блуждающий кластер?» — спросил Бас. «Легенда Стикса», — начал нюхач. «Давайте в машину, по дороге расскажу. Туда поедем», — показал рукой горец на перезагрузившийся кластер. И тон был такой, что спорить не хотелось. Нюхач хмыкнул, но ничего не сказал. Люди быстро погрузились в тигра, и машина покатила на загрузившийся кластер. «Так вот, есть легенда, слух, называйте как угодно. Никто не знает, что и как, почему такое происходит, но иногда на месте привычных кластеров появляется другой. В легенде, правда, говорится про заброшенный двор и полуразрушенную высотку, будто после бомбежки. но и то, что мы видели, уверен, из той же серии. Говорят еще, что те, кто пошел на такой кластер, не возвращались. И много таких легенд? Спросил спустя минуту Мятный. Да полно. Из самых известных, это про золотую жемчужину и центральный кластер, из которого управлять всем стиксом можно. А золотую если съесть, то чуть ли не богом станешь. Помню, заходил к нам сталкер, я еще только-только в отряд поступил. Так вот он записывал всякие легенды, слухи и все такое. Ну и сам любил рассказать. Много знал, много повидал. Опять же, по слухам, его блокнотом так и звали. Кстати, он в стиксе на тот момент уже чуть ли не полвека прожил. Вот от него про блуждающий кластер и услышал. Ну и еще полно всякого. Во многое, конечно же, не поверил. Но жизнь расставила по местам все. Вот и сейчас, блин, Бас с Мятным только хмыкнули. Им еще было сложно осознать многие, зачастую мистические вещи, происходящие вокруг. Дальше что по дороге, знаешь? Спросил Горец. Нюхач чуть нахмурился, на минуту задумавшись. До границы еще 20 км, не меньше. Что конкретно в этой стороне, знаю со слов только, сам тут не был. В общем, несколько городов должно быть, небольших, и промка с карьером, но это почти на самой границе. Говорят, к карьеру лучше не соваться, что именно там, никто не знает, но периодически рейдеры пропадают. Да и делать на промке нечего, собственно говоря, техники почти нет, а ту, что есть, не вывести. Самосвалы карьерные, экскаваторы, не нужны никому, а вот в города ходит, элиты тут еще мало, так что чистит помаленьку. Горец кивнул. После недавних событий его не покидало какое-то предчувствие, чуйка ерзала, не давая покоя. «Нюхач, давай все-таки остановимся», — попросила Сойка. «Тьфу, точно», — и Нюхач начал сбрасывать скорость. Тот кластер уже проехали, но лес все не кончался, только сменились деревья. Сейчас люди ехали по Березняку. Красиво, если забыть, что ты в улье. Друзья выбрались из машины и разошлись по сторонам. Бойцы с Нюхачом отошли на другую сторону дороги. Сойка далеко уходить не стала. Зараженных вокруг, что странно, не было, а радиус действия дара горца был довольно большим. Потом люди быстро перекусили. Разговоры тоже не вели, отчасти, из-за той ситуации с военной частью. Витало в воздухе какое-то напряжение. То и дело Нюхач или Мятный с Басом оглядывались. «Тоже ощущаете?» – спросила в конце концов Сойка, будто смотрит кто-то в спину. «Угу», – хмыкнул Бас. «Как только тронулись, так и не покидает это ощущение. Нехорошо это. Чуйки тут верить нужно. Если уже и вас пробирает, то точно ждет нас что-то», – ответил Нюхач. «Погоня?» – произнес Мятный. «Вряд ли, но лучше бы обычная погоня. С людьми хоть понятно, что делать», – усмехнулся рейдер. А тут остается быть очень внимательным и осторожным. Ладно, едем, видно будет, до стулей, прорвемся. Друзья согласно кивнули и загрузились в машину. Горец сел в тигра последним, оглядевшись еще раз. Хмыкнув, он захлопнул дверь машины. Глава 12. Где-то на границе с пеклом. Стаб гвардейский, вечер этого же дня. Ну что там? Спросил связиста главный. Тот лишь развел руками. Ска, перевешаю ублюдков. После крайнего сеанса связи, когда Рябой доложил о положении дел в форпосте, больше новостей не было. Отправленная туда группа на связь тоже не выходила, хотя по времени должны были уже добраться. Но на этот счет главный пока не беспокоился, его больше волновал результат погони. Девчонку нужно было брать по-любому, слишком ценен ее дар и нельзя, чтобы кто-то другой использовал ее. Мужчина еще некоторое время постоял в кабинете и вышел. Связист вздохнул спокойно, зайдя к себе в кабинет. Главный по внутренней связи приказал найти Виду. Минут через 20 в дверь постучали и спустя секунду вошла девушка-ментат. «Вызывали?» «Да, присаживайся». «Кофе? Чай?» – спросил главный. Девушка отказалась. Мужчина кивнул и придвинулся ближе к столу. «Веда, у нас завтра караван отправляется в дальнейший путь. Ты в курсе, конечно. И с ним ты, как всегда, отправишь ментокарты. Могу ли я узнать, что ты вписала в карты на тех новичков, которых привел Нюхач?» Вопрос озадачил девушку. «Обычно в эти дела никто не лез. А в чем интерес, могу узнать?» — ответила вопросом Веда. «Конечно, один из них преступник. Вернее, одна из них, девушка. Сойка вроде бы ее зовут. Да, не удивляйся. Вот жопа. Нужно было этой орде именно сейчас появиться», — ругался Нюхач, объезжая вываленную из ограждения бетонную плиту. «Промзона. До странности огромный кластер, половину которого занимал угольный карьер, к которому сейчас и двигались люди. Как их сюда занесло, разминулись с Ордой, в который раз уже дар горца спасает их. После лесных кластеров люди по краю объехали один пустой город, там даже зараженных не было, горец по этому поводу все хмурился. После этого кластера потянулись поля, сшитые из небольших осколков как лоскутное одеяло. Когда небо начало тускнеть, снова въехали в пустующий город. После него, как сказал Нюхач, где-то должна быть развилка. В одну сторону снова города, в другую – обширный кластер с промзоной и карьером. Ехали на нервах и молча. Горец был хмур, как туча, да и людям было не по себе. Скребло что-то, а что, понять никто не мог. Спустя полчаса, когда уже выехали из опять полностью пустого города, там, кстати, удалось заполнить пустые канистры и долить до полного бак, горец понял, в чем дело. И это очень не порадовало людей. Во-первых, тот пустой кластер, что они недавно миновали, должен был вот-вот уйти на перезагрузку. А что это значит? Правильно, твари со всей округи начнут ломиться сюда со всей возможной скоростью. И во-вторых, впереди была Орда, которая сейчас догрызала кластер с немаленьким городом, или частью какого-то большого мегаполиса. И как только кластер позади перезагрузится, эта орава рванет туда. А ведь люди уже проехали развилку. Дороги в объезд Улей не предусмотрел и переть в попытке пробраться между Ордой и промзоной по пересеченке себе дороже. Угробит машину и все, пиши пропало. Решили возвращаться до развилки и попытаться пробраться дальше уже через промзону. Минут через 20 пути, люди уже ехали среди кладов, ангаров, баз, каких-то заводиков и высоких бетонных ограждений. Высокие трубы, одинокими обелисками торчали вверх. Ко всему прочему, этот кластер был еще и стабильным. Почти стабильным. По слухам, перезагружалась промзона раз лет в 10. Мусор и разруха. Что-то развалилось от времени, что-то порушили зараженные. Ограда во многих местах была проломлена, и на промышленных территориях можно было видеть все ту же разруху, ржавые остовы техники и каких-то конструкций, наваленные кучи угля. Все было покрыто тонким темным слоем угольной пыли, что годами тут копилось и оседало. Глубоко решили не заезжать, в этих бетонных лабиринтах и затеряться не на один час можно, а день к концу уже подходит. Ночевать тут не хотелось. К тому же, можно и в колесо поймать что-нибудь острое. Военные колеса и покрышки, конечно, гораздо прочнее гражданских, но проверять не хотелось. И опять вмешалась Орда. Как сказал горец, вал тварей движется и в их сторону. Поэтому пришлось все-таки ехать вглубь кластера. Поэтому и ругался сейчас Нюхач. Бас стоял за пулеметом, а остальные поглядывали по сторонам. По промзоне петляли, наверное, с час, пока не выехали на свободную от строения территорию. Дальше виднелись отвалы с углем и огромные кучи наваленной породы. За ними, скорее всего, и располагался карьер. «Потише, Нюхач», — произнес горец после очередного ухаба. Рейдер сбросил скорость, качать стало хоть и не меньше, но уже не так резко. «Ночевать, похоже, будем здесь. Твари сюда не лезут почему-то. Им тут делать нахрен? Вот и не лезут. А нас загнали сюда. Неспокойно на душе мне от этого места», — ответил Нюхач, когда машина миновала очередную гору породы. Минут через 5 тихой езды машина выехала к самому карьеру. В густых сумерках он налился чернотой и казалось, что это не просто огромная яма, а провал куда-то в иной мир, каверна в мироздании, и веяло оттуда чем-то чужеродным и опасным. Нюхач подъехал к какой-то большой куче мусора и заглушил машину. «Все, дальше не поеду. Хрен его сейчас разберешь, где там край, а фонари включать опасно. Так что давайте быстрый перекус и баиньки. Дежурить будем?» — обратился он к горцу. Парень ответил: «Часа 3-4 мне на сон дайте, потом я уже достою до утра». Нюхач кивнул. Люди начали выходить из машины, стараясь не шуметь. Что-то подсказывало им, этого делать не стоит. Да и стоящая гробовая тишина не располагала к шуму. Также, почти без шума разложили на капоте нехитрый ужин. Бутерброды, последние из оставшихся, тушенка, сыр, хлеб. Вода на чай уже грелась в котелке на спиртовке. «Вот это да», — протянул Бас, глядя на ночное небо. Они с Мятным ведь так и не видели этой причуды Стикса. Да и остальные тоже залюбовались невероятным зрелищем. Непрекращающееся хаотичное движение. Статичных звезд было хоть и много, но из-за частых сполохов зеленоватого и белесого цвета, казалось, что небо находится в постоянном движении. И сегодня была видна луна. Что Нюхач, что горец, ее, конечно же, видели, остальные нет. И вот сейчас они с восторгом и каким-то благоговением на лицах рассматривали огромный, По сравнению с привычной земной луной, диск незнакомого спутника. Рисунок кратеров на местной луне был абсолютно другим. Какие-то черные кляксы на поверхности, округлые, почти черные от глубокой тени пятна. «Слов нет», — тихо произнес Мятный, — «вот теперь я точно поверил, что это другой мир, а не мой кошмарный сон. У меня просто фантазии на такое не хватило бы». Я тоже, когда первый раз увидела, шокирована была, долго любовалась потом, вспомнила девушка свою первую ночь в Улье, в деревеньке. «А я уже и не помню свою первую ночь тут», — задумчиво сказал Нюхач. «Я егерем военным служил, было у нас такое подразделение, и перезагрузку ночью встретил, вернее, во сне. Меня сослуживец растолкал тогда, мол, атака химическая, война. Подорвался, оск напялил, и рванули мы с Генкой к объекту. Связи нет, что случилось, непонятно, но до объекта так и не дошли. Это я потом уже понял, что нашу землянку и кусок леса в улей забросило, а тогда вначале совсем ничего не понимали. Вышли на дорогу какую-то, которой быть не должно. Тогда Генка и обратился. Пока башню не прострелил ему, так и не успокоился, брел потом по дороге, пока на муров не нарвался. Ох и досталось мне тогда. Думал, забьют до смерти. Я же у них половину состава положил, а было у них человек 20 народа. В лесу я как дома, а они в догонялки поиграть решили, мудачье. Ушел бы от них, да вот сушняк споровый доконал меня. Еще и ранили, спеленали меня, били от души. На схрон свой потом привезли. Там еще с десяток таких же, как я, бедолаг было. Женщин забирали по кругу, пускали, суки. Там я и узнал, что мы уже в другом мире. Дня через три схрон этот стронги накрыли. Повезло, так бы распотрошили на органы нас и все. Эти вроде как покупателей ждали, резать нас поэтому и не стали. Он глотнул живчика и продолжил. Когда нас освободили, оказалось, что главарь этих ублюдков как-то сбежать умудрился. Ребята долго ругались, ну а я и сказал, что следопыт и егерь. Часа через четыре нашли. Насмотрелся я за это время, конечно, на твари, и поверил сразу, что не наш мир это. Там же и покрестили меня. Ох и оторвался я на ублюдке, когда догнали. Крышку мне тогда знатно сорвало. Говорить Нюхач после этого больше ничего не стал, а остальные и не спрашивали. Его история, в сравнении с остальными, была, наверное, самой трагичной, даже по сравнению с историей горца. Хлебнул Нюхач от души. Минут пять прошло в молчании, каждый о своем думал. Горец обнял Сойку. Потом он произнес: «Посплю, пойду, толкнете часа через 3-4. Нюхач с бойцами кивнули. Парень расстелил спальник за машиной, в тесноте отдыхать не хотелось. Бойк прилегла рядом. Устраивались недолго, девушка удивительно точно, словно кусочек пазла, присоединилась к лежащему на боку горцу. Эта мысль заставила его улыбнуться. Поцеловав девушку в макушку, он покрепче ее прижал и провалился в сон. Сойка уснула чуть позже, когда тепло горца через одежду начало пригревать ее саму. Парень проснулся сразу, как только кто-то из парней начал осторожно устраиваться в машине. Нюхач спустя пару секунд тронул плечо горца. На улице было еще темно, возможно, середина ночи. По ощущению, прошло побольше 4 часов, а парни, видимо, только сейчас и начали укладываться, все вместе дежурили. Горец начал осторожно выбираться из спальника. Сойка тоже проснулась, прошептала, что спать уже не сможет. Горец только кивнул. Даже хорошо, не скучно будет. Минут через 10 парни уже вовсю храпели, образно, конечно. Вода в котелке как раз согрелась, и горец бросил туда горсть чая, которого оставалось уже совсем мало. Еще минут через 5 он разлил чай по чашкам. Сойка в темноте ночи совсем ничего не видела, поэтому чашку пришлось подавать прямо в руки. Сойка сидела у горца на коленях и тихо прихлебывала горячий напиток. Молчали. Девушка наслаждалась близостью и теплом. Для нее, как она сама для себя определила, горец стал единственным островком безопасности и спокойствия в этом кошмаре. Она даже думать боялась, что будет, если с ним что-то случится. Горец был сейчас далек от этих мыслей. Он всерьез сейчас опасался. Видел он в темноте гораздо лучше друзей. И та куча мусора, возле которой Нюхач остановил машину, на самом деле была давно истлевшим скелетом высшего. И таких останков вокруг, разной степени комплектации, парень насчитал около десятка. Что это могло означать, горец догадывался. Мысль была, и как говорит Нюхач, не дай ли, если он окажется прав. И ладно бы горец один был, но с ним люди, которые стали ему за столь короткий срок очень дороги. Иной или Скрипбер, как их называли иммунные, самые страшные существа в этом мире, самые опасные. Если действия высших были более-менее предсказуемы и подчинены одному желанию – жрать, то действия иных предугадать было невозможно. Если только это не серые, у них агрессия зашкаливала. И если в карьере организовал себе лёжку иной, то необходимо выяснить, какого он вида. И вообще, здесь ли он, может и бродит где-то, это было бы лучше всего. В любом случае, сваливать нужно очень быстро и очень тихо. В ночь, естественно, уезжать смысла не было, можно нашуметь и нарваться. А биться в темноте с иным – это смерть. Как горец понял, что тут обжился Скрипбер. Слишком ровные срезы на костях высших. Так убивают только иные. И такие же резы оставляют серпы парня. И горец сейчас обдумывал разные варианты. Хотя их было всего два. По-тихому слинять, либо принять бой, если уехать не удастся. И этого горец боялся больше всего. Не за себя, за Сойку, за остальных. Во что бы то ни стало нельзя дать иному даже приблизиться к друзьям. Видимо, его волнение заметила Сойка. Она прошептала, что не так. Горец крепче обнял девушку, глубоко вдохнул ее запах. Тут живет смерть, то, о чем иммунные не говорят вне стаба. И я не знаю, что будет завтра. Надеюсь, что удастся уехать тихо. Если нет, буду биться с ним. В эмоциях девушки возник страх и волнение. Не волнуйся, я таких уже убивал, убью и этого, но лучше бы до драки не дошло. Девушка ничего не ответила, лишь крепче прижалась к парню, а горец через какое-то время ощутил слабенький поток энергии, исходящий от нее и впитывающийся его энергетикой. Это не напрягало, да и по Сойке не было видно, что она испытывает дискомфорт. Может быть, она вообще не замечала этого. Так и сидели, молчали, каждый о своем. Остаток ночи прошел тихо и спокойно. До странности, но сидя столько времени в одном положении, тело совсем не затекло. Сойка ближе к рассвету задремала. Когда уже совсем рассвело, горец разбудил девушку. Та сонно повела взглядом вокруг. Сейчас, при свете округа выглядело совсем иначе. Те кучи мусора, и правда, оказались истлевшими огромными костяками убитых тварей. Горец и сам некоторое время их рассматривал, делая свои выводы. Всех этих тварей изрезали на куски. До края карьера было метров 50 открытого пространства. Кроме истлевших останков тут и там валялся и обычный мусор. Обрывки плотной бумаги, куски брезентовых мешков. Вездесущая черная пыль, покрывающая здесь все, делала местность жутковатой. «Давай будить наших, уезжать нужно отсюда побыстрее», – прошептала девушка. Страха от нее не ощущалось, но все же она была сильно взволнована. Горец согласно кивнул и начал осторожно подниматься. Сойка встала в метре от парня, продолжая рассматривать останки. Особенно впечатлял костяк, рядом с которым они остановились. Тварь при жизни была не меньше 5 метров высотой. Толстые кости, сейчас уже выщерблены, в некоторых местах были очень ровно разрезаны, будто лазером или очень тонким и острым лезвием. Пластины брони тоже имели следы глубоких порезов. Что же за иной тут обитает, если способен нашинковать в салат такого огромного монстра? Горец поежился. Встречаться в бою с этим иным ему хотелось все меньше. Сойка тоже была поражена и посмотрела на горца. «Едем быстрее». Парень снова кивнул и подошел к приоткрытой водительской двери. Осторожно открыв ее, он легонько тронул нюхача за плечо. Рейдер тут же открыл глаза и хотел было уже что-то сказать, но горец приложил палец к губам. Нюхач понял, во взгляде тут же появилась тревога. «Будь как можно тише», — произнес шепотом горец, — «могут быть очень большие проблемы, если шуметь начнем. Будем парней и валим отсюда». «В чем дело?» «В карьере Лёшка Скрипбера». Нюхач разом побледнел, а глаза его стали размером с блюдце. «Рано штаны пачкать, если по-тихому свалим, то все нормально будет. Их я ощущать не могу. Может, его и нет здесь сейчас, тогда вообще все отлично». Горец отошел от машины, давая нюхачу выйти. Увидев позади парня огромный костяк, рейдер на секунду завис, а потом чуть не выругался в голос, вовремя сдержавшись. Оглядевшись, он заметил и другие останки. Прошептав что-то явно непечатное, он приоткрыл заднюю дверь и начал будить мятного. Горец в это время уже растолкал Айбаса, предупредив сразу, чтобы соблюдал абсолютную тишину. Когда все расселись в машине, горец вкратце обрисовал ситуацию. «В общем, у нас проблемы. В этом карьере или где-то неподалеку, не знаю, обитает Скрипбер. Тварь, которая уделает и десяток элитников, какими бы они матерыми ни были, напряжение в машине было настолько густым, что можно было черпать ковшом. но он, похоже, нас не заметил. Или заметил, но не считает опасными. Или его вообще тут нет. И это хорошо. Есть возможность тихо свалить. Машину запускать когда будем? Нашумим, сказал Бас. Вчера нашумели уже, когда приехали. И если иной на это не обратил внимания, значит это его не трогает. Главное, не нужно громких и резких звуков. Я вот про что, ответил Горец. Я с ними уже имел дело. Могу с определенной вероятностью предсказать их поведение. Может, пешком тогда? Жизни дороже, спросил Мятный. Возьмем основное и уйдем. Жалко, конечно, машину бросать. Мятный дело говорит, согласно прошептал Нюхач. Раз такие танцы, то и хрен с ним с добром. Самим бы выжить. Горец мотнул головой и ответил. Решайте. Лично я машину бросать не хочу. Если вчера иной сразу не показался, то и сейчас не должен. Главное, без резких звуков. Заведем и медленно отъезжать будем. Я позади пойду. Если вдруг иной все-таки вылезет, дам вам время уехать, задержу его. Ну да, и куда мы потом без тебя? Повысил тон шепота Нюхач. Нас схарчат при первой же встрече с тварями. Иза. Поздно, произнес Горец. Люди в эту же секунду ощутили нарастающее давление. Лицо парня будто заострилось. Всем сидеть и не двигаться. Что бы ни случилось, что бы вы ни увидели, как бы себя ни чувствовали, не двигайтесь. К концу фразы в голосе Горца слышалось рычание, а давление все нарастало. Показалось даже, что давить начало уже с двух сторон. Парень обернулся к Сойке и рыкнул. Сиди и не двигайся. Потом он выскочил на улицу, зачем-то начал снимать с себя одежду, оставшись в итоге в одних штанах. В обеих руках у него были серпы, и такой жутью тянуло от него, что у людей кровь стыть начала в жилах. Он чуть пригнулся и медленно пошел вперед, к краю карьера. Остановился Горец метрах в 30 от машины. Давление все так же нарастало, у людей уже и голова болеть начала. Нюхач мельком оглядел друзей. Бойцы сидели напряженными и испарина покрывала их побледневшие лица. Сойка, такая же бледная, вцепилась руками в сиденье впереди и закусила губу. Она не отрывала взгляд от фигуры Горца. Не лучшим образом выглядел и сам Нюхач. Если так и дальше продолжится, как минимум обморок им всем обеспечен. Он вспомнил тот всплеск давления Горца, когда подстрелили Сойку. Что же их сейчас ожидает? Горец тем временем стоял неподвижно и продолжал накачивать себя. Если дойдет до стычки, то ему понадобится все его силы и даже больше. Ни шагу назад, убежать сейчас не получится. Или пан, или пропал. Позади друзья и Сойка. Окружающий пейзаж приобрел сейчас поразительную четкость. Звуки стали громче, хотя стояла тишина. Горец слышал шуршание пыли от легчайшего ветерка, и он слышал шелест со стороны карьера. Иной приближался. Если это черный, то будет возможность разойтись без драки. Если нет, что ж, Горец ведь жаловался на отсутствие белых бусин. Он усмехнулся про себя. Давление со стороны иного уже стало тяжело сдерживать, выдавливая его своей аурой. Обычно парень пропускал это ощущение через себя, но сейчас другой случай. Пусть лучше друзья ощущают самого Горца, чем иного. Этого они могут не пережить без последствий и глупостей не наделают. Скрипбер появился через минуту. Матово-черный шар, метров двух в диаметре, выкатился из-за края карьера и тут же остановился. Горец заскрежетал зубами. Пот лился со лба, застилая глаза. Парень встряхнул головой. Слишком велико было давление от иного. Черный, живой шар с видимыми неровными границами сегментов несколько секунд побыл на месте и с шелестом, будто трутся тысячи маленьких металлических пластинок, медленно покатился к Горцу. Чем больше иной приближался, тем сильнее становилось давление. Но Горец стоял на месте. От напряжения, казалось, крошатся зубы. Но само тело было абсолютно расслаблено, готовое в мгновение ока взорваться действием. В голове у парня было сейчас всего две мысли, которые он пытался транслировать иному. Он не знал, как это работает, но часто бывало, что иные этого вида будто понимали Горца. «Мы не хотим зла, дай нам уйти». Парень повторял про себя эти две фразы, словно мантры. Шар остановился от Горца метрах в 5. Через секунду послышался свист, будто через щели под давлением выходит воздух. Спустя еще несколько секунд шар развернулся, и перед парнем теперь возвышалось на добрых 4 метра нечто, похожее на скалопендру и кобру одновременно. Плоское сегментарное тело расширялось кверху, и из этого расширения сейчас в разные стороны торчало не менее десятка острейших отростков, очень похожих на серпы Горца. Между этими отростками, почти в центре, что-то постоянно шевелилось. Горец пригляделся и увидел десятки, если не сотни тонких коротких щупалец. Они изгибались, вытягивались в его сторону, переплетались между собой. Сам иной, будто навис над горцем, пытаясь продавить его своей массой. Парень держался. Дашь слабину и все, драки не избежать. Серпы в его руках тоже будто ожили и еле заметно вибрировали. Так всегда было при встрече с иными. «Уходи», — думал горец, — «уходи к себе». Скрипбер прожигал парня взглядом, хотя и глаз у него не было. Ощущение до жути неприятное. Иной вдруг защелкал более мелкими отростками, которых парень сначала не заметил. Этот звук продолжался около минуты. Что это означало, горец не понимал, но упорно продолжал транслировать свои мысли. «Мы не желаем зла, дай нам уйти». Друзьям горца, тем временем, было очень плохо. Их скручивало от боли, дышать было так трудно, будто легкие прессом сдавило, а в головы словно раскаленные штыри воткнули. Иной все-таки напал, непонятно почему. Хотя, горец и не понимал этих существ никогда. Может быть, его серпы стали причиной, они ведь от серого, а может быть еще что-то, чего парень был не в состоянии понять. Так и сейчас, щелканье разом стихло и Скрипбер бросился на парня. Атака была очень быстро. Не будь он готов, его сейчас можно было бы по кускам собирать. Длинные отростки иного будто жили отдельно, уследить за каждым из них было крайне сложно. После первой сшибки от Скрипбера отлетело пару его лезвий, а у горца на теле появилось несколько, пусть и не глубоких, но неприятных порезов. И тут же, без передыха, парень уже напал сам, запустив вперед себя кинетический удар и пару воздушных лезвий. Надеяться на то, что эти атаки причинят вред иному не приходилось, но хотя бы отвлекут на секунду. Снова сшибка. Серпы в руках горца порхали как пропеллеры, отбивая отростки Скрипбера, раня его. И все это в постоянном движении. Они вертелись словно вихрь, двигались настолько быстро, что движения смазывались и уследить было невозможно. Иной временами, особенно когда горец доставал его своими клинками, начинал издавать жуткие звуки, похожие на скрип металла и треск электричества одновременно. Доставалось и самому парню. Атаковал Скрипбер из самых невероятных положений, с самых разных углов. Боль от полученных ран парень попросту не успевал ощущать, работая на пределе своих возможностей. Воздух будто стонал, рассекаемый клинками горца и резаками иного. Парень использовал весь арсенал своих умений, мигал, уходя от атак или сам нападая, кинетические щиты лопались от тяжелых ударов Скрипбера, ментальные волны сталкивались, порождая вполне видимые эффекты. И все это под обоюдным ментальным давлением. Силы горец расходовал не жалея, выкладываясь на полную, спасибо еще Сойке, за несколько часов она влила в него очень много.